بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Далее автор рахимахуллах переходит к разбору плодов, которые дает вера в посланников. И говорит он, к вере, к плодам веры в посланников, алиману бир-русуль, относится, во-первых, знание, понимание человеком милости Аллах субхана ва тааля в том, что Он посылает к нам посланников. И заботы Аллах субхана ва тааля о нас, что Он послал к нам посланников. Говорит он, хайсу арсалихим русуля, потому что он послал к ним вот этих вот пророков, благородных. Для чего? Чтобы они вели их по прямому пути, и чтобы указывали им прямой путь. То есть, если мы уверовали в посланников, то это обязывает нас к пониманию, к осознанию милости Аллаха субхану ва тааля к людям. Потому что если бы не было посланников, если бы Аллах Субхану ва Тааля не послал к нам посланников, то мы бы не обрели прямой дороги, мы бы не знали прямого пути. И если бы не Аллах, то не знали бы прямого пути пророки. Если бы не пророки, не посланники, не знали бы прямого пути, не знали бы хидая мы, если бы не Аллах Субхану ва Тааля, не знали бы прямого пути пророки. Поэтому пророк, саллаху алейхи ва саллям, говорил, Аллахумма лаула анта ламахтадина. У Аллах, если бы не ты, то мы бы не встали на прямой путь. Валя тасаддакна, валя саллейна. И тогда бы мы не давали садака, и тогда бы мы не совершали бы намаз. То есть посланники, они те, которые ведут, которые указывают на прямой путь людям, указывают на добро. Если бы их не было, если бы они были посланы, то как бы мы тогда узнали, как нужно поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Если бы не было посланников, то, ну, предположим, что люди бы, может быть, через свой разум как-то бы узнали, что да, есть Аллах Субхану ва Тааля, есть Творец, как-то в общем знали бы о том, что есть Создатель, потому что так заложено в человеке, что обязательно есть Творец, хорошо, то есть без этого не может быть. Но смогли бы мы поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля? Мы бы не смогли, потому что, как бы мы поклонялись Творцу? Потому что мы бы не знали, как брать вуду, что вообще нужно брать абдес, и не знали бы, как молиться, как давать закят, как поститься, как совершать хадж. Ничего из этого мы не смогли бы знать. То есть, никто не может знать, как поклоняться Аллаху без руководства Аллаха Субхану ва Тааля, которое Он посылает нам через своих посланников. И другой плод, который упоминает автор рахимахуллах, это о том, тот плод, что когда мы верим в посланников, мы тем самым осознаем заботу Аллаха Субхану ва Тааля о нас. Что Аллах Субхану ва Тааля не оставил нас просто так. То есть создал и оставил просто так, без руководства. Нет, Он не оставил нас просто так, послал к нам пророков, посланников, которые разъясняют нам путь, разъясняют нам пути, которые предупреждают нас о том, чтобы противоречить Аллаху, и побуждают нас к тому, чтобы делать так, как хочет Аллах Субхану ва Тааля. То есть это указывает на что? На заботу Аллаха Субхану ва Тааля о творениях. А раз так, раз мы, веря в пророков, понимаем милость Аллаха к нам и понимаем заботу Аллаха о нас, это обязывает нас к чему? Благодарности Аллаху Субхану ва Тааля за это великое благо или за эту величайшую милость. Да, то есть послание к нам пророков – это ни'матуль кубра. Это величайшая милость, которая может быть в этом мире. Самая великая милость, которая может быть в этом мире. То есть, какая бы ни была другая милость мирская, то, что Аллах послал к нам пророков, послал к нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это самая великая милость Аллаха Субхана ва Тааля. Теперь, если мы понимаем, что это самая великая милость, которую дал нам Аллах Субхана ва Тааля, когда человек осознает величие какого-то дара от Аллаха, который ему дается, тогда он что? Тогда он благодарить сильнее Аллах Субхану Тааля за это. Во-первых. Во-вторых, раз он благодарит, значит, он делает что? Значит, он сильнее заботится о том, чтобы следовать за этими посланниками. То есть ты осознал, что послание посланников – это величайшая милость. Значит, ты уже будешь сильнее заботиться о том, чтобы следовать за этими посланниками. Следовать за ними в слове, следовать за ними в убеждениях, то есть в знании, и следовать за ними в чем? В действиях. Следовать за ними в знании, следовать за ними в слове, следовать за ними в убеждениях. Поэтому Аллах Субхану Тааля, когда говорит про Коран, говорит «Китабун анзальнаху илейка мубарак». Это книга, которую мы ниспослали тебе, благословенная. И дальше говорит «Лиядаббару аятихи». То есть Аллах Субхану не говорит просто книгу, которую мы тебе ниспослали, благословенная. Благословенная, то есть в ней барака, если читаешь, все, достаточно этого, чтения его. Да, действительно, чтение Корана в этом барака. За одну букву получаешь 10 наград, когда читаешь. Пророк Сосам говорит, алиф, я не говорю алиф, лям, мим, буква. То есть за это получаешь 10 наград. Я говорю алиф, буква, лям, буква, мим, буква. За каждую букву получаешь 10 наград. Но Аллах Субхану Тааля не говорит в аяте, что книга, которую мы ниспослали тебе, благословенная и все. То есть только для чтения. Он говорит, ли я даббару аятихи, чтобы вы понимали его аяты, размышляли над ними. То есть это знание, хорошо. И дальше говорит Аллах Субхану Тааля, заккар улюль альбаб, и чтобы вспоминали обладатели разума. Это действие. То есть Коран это не только чтение, Коран его нужно понимать. И Коран, согласно ему, нужно действовать. Поэтому шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, он говорит, предположим, что если дали людям книгу, книгу, например, книгу по медицине, сказали, вот по этой книге нужно действовать. И люди, предположим, взяли эту книгу, но если люди не будут знать смысла этой книги, если у них не будет знания об этом, и не будет понимания этой книги, смогут ли они применить эту книгу? Принесет ли она им пользу или нет? Не принесет. А эта медицина – это излечение чего? Излечение тел. Тел, которые в этом мире только существуют, потом дух покидает тело, потом наступает смерть. То есть исцеление временное, только телесное. А что тогда говорить о Коране, которое дает нам исцеление духовное, исцеление нашего сердца, от которого зависит наш успех после смерти? Тем более мы обязаны не просто читать Коран, мы обязаны понимать Коран, иметь знания о Коране, о смыслах Корана, заботиться об этом и учить, изучать нашу религию, чтобы потом действовать сообразно тому, что мы узнали. Третий плод, который дает вера в посланников, это любовь к посланникам. Любовь к посланникам, говорит автор, и возвеличим уважение посланников, и похвала в их адрес. Но похвала, говорит автор, так, как они достойны того. Потому что, говорит он, они посланники Всевышнего Аллаха, они лучшие из творений, которые посвящали себя поклонению Аллаху Субхану Тааля, выполнили свою миссию поклонения Аллаху Субхану Тааля и донесли послание Аллаха, и были искренними, проявили всю искренность к творениям, то есть к рабам Аллаха Субхану Тааля, и проявили терпение в отношении тех обид, которые им причиняли те люди, которым они были посланы. Итак, этот плод – это что? Любовь к пророкам и уважение к ним. Любовь к пророкам, уважение к ним и хвала, похвала пророков, то есть похвала в их адрес с нашей стороны, но в рамках, которые установлены Аллах Субхану Тааля. В правильных рамках. Итак, плод веры в пророков, это что мы любим пророков. Даже тех пророков, которые не посланы к нам именно. Пророки, которые были посланы к предшествующим уммам, к другим народам, к другим общинам, ярхамакаллах. Все равно мы любим всех пророков. Мы уважаем их. Поэтому, если кто-то ругает твоего посланника, твоего пророка, не смей в ответ ругать пророка, в которого верит он. Потому что мы обязаны любить и уважать всех пророков и всех посланников. Поэтому иногда христиане как бы в укор мусульманам говорят, почему мужчина-мусульманин может жениться на женщине-христианке или иудейке, а женщина-мусульманка не может выйти замуж за мужчину-христианина или иудея. Почему такая несправедливость? И некоторые из Тулаб-Уль-Ильм дали хороший ответ здесь. Они сказали, потому что мы верим в ваших пророков, а вы не верите в нашего пророка. Алейхиссалату вассалям. Точно так же похвала в адрес пророков, это тоже плод веры в них. Если человек верит в пророков, то он хвалит пророков, хорошо говорит о них. Но хорошо говорит о них в тех рамках, которые установил Аллах Субхану ва Тааля, подобающим образом. То есть человек не выходит за границы дозволенного в похвале пророков. Не выходит за границы убудия, то есть того, что пророки, они рабы Аллаха. Не выходит за эти границы. В этих границах похвала. Пророки, рабы Аллаха Субхану ва Тааля. За эти границы хвала не должна выходить. То есть хвали пророков, хорошо говори о них, но тем, что дозволено. А самое лучшее, чем ты можешь похвалить пророков, это сказав, что они рабы Аллаха и сказав, что они посланники Аллаха. Это лучше, потому что пророк саллям сказал, говорите обо мне, посланник Аллаха и раб Аллаха. Говорите раб Аллаха и посланник Аллаха. То есть это лучшее, чем ты можешь похвалить пророков Аллаха. Во-первых, сказав про них, что они рабы, рабы Аллаха. Самое гордое звание для человека сказать, что он раб Аллаха. То есть самое гордое между человеком и Аллахом, это сказать про человека, что он раб Аллаха. Да. То есть сказать про пророков раб Аллаха, это вообще самое гордое звание, которое может быть дано человеку, что он раб Аллаха. Сказать про них посланник Аллаха, это значит показать самое высокое их право, их хак, самое высокое их право над всеми творениями, над всеми людьми, другими. Самая лучшая похвала. Поэтому, когда ты говоришь раб Аллаха и посланник Аллаха, то ты отдаешь, значит, пророку тем самым должное, как в том, что касается его статуса перед Аллахом, так и в том, что касается его статуса перед людьми. Хорошо, в полной мере. Ты охватываешь его статус перед Аллахом, он раб Аллаха. Перед творениями он посланник Аллаха, соответственно, у них обязанность у людей перед ним, перед пророком. Поэтому лучшее описание для пророка, лучшая похвала им, это сказать раб Аллаха и посланник Аллаха. Но люди, которые переходят рамки этого, которые называют себя мусульманами, переходят рамки этого, говорят, Мухаммад, он знает гайб, он знает сокровенное, а мы знаем, что сокровенное знает только Аллах Субхану ва Тааля. Или говорят, Мухаммад, он распоряжается этой вселенной. Как говорит в своей хасиде, да, которая называется Бурда аль-Бусайри, он говорит, «Я акрам аль-халк, ма ли ман алузу бихи сивак». «О самый почтенный из людей». То есть обращается к кому? К пророку саллям, говорит в своем стихе. «Я акрам аль-халк, о самый почтенный из людей». «Ма ли Мали алюзу биман сива. Как я могу кому-то еще прибегнуть, кроме тебя? Как я могу прибегнуть еще кому-то, кроме тебя? И дальше говорит, инда хулюли лхадиси ламам. Когда происходит какая-то всеобщая беда. Кому еще могу, кроме тебя, я прибегнуть? Всеобщая беда, то есть имеется в виду, стихийные бедствия, какие-то землетрясения или наводнения, такого вида происшествия. Он говорит, кому я еще могу прибегнуть, как не к тебе? И он считает, что он хвалит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тем самым. Дальше он говорит, إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقول يا زلة القدم. Если, говорит он, в ахира, в судный день, в той жизни, ты не возьмешь меня за руку, не проявишь ко мне свою милость, свое прощение, то все, погиб я, говорит он. Субханаллах. То есть получается, что он Аллаху Субхану ва Тааля не оставил ничего, не оставил вообще участия и доли ни в этом мире, ни в ахире. В этом мире, если у него беда какая-то, проблема, стихийное бедствие, обращаться к кому? Никому, ни к кому обращаться, кроме пророка, говорит он. Кроме тебя, говорит он пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Это великий ширк, причем величайший из великого ширка. Почему? Потому что ширк, мы знаем, это когда человек поклоняется кому-то наряду с Аллахом. То есть не только не делает таухид, не признает единственность Аллаха в праве на поклонение, а этот человек сделал таухид тоже, но таухид кого? Таухид пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Никому не обращаюсь, только к тебе, говорит он, субханаллах. Даже не говорит, что помимо Аллаха к пророку, он просто говорит к тебе только. Сделал таухид пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поклонений. И в ахира тоже не оставил. Говорит, по милости твоей, если ты милость ко мне не проявишь, то я погиб в ахира. Потом говорит, дальше в этой касиде потом говорит, فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Из проявлений щедрости твоей этот мир и загробный. И из знания твоего, знания сокровенной скрижали, и что записал калям, что записала трость письменно. То есть, говорит, из щедрости твоей, из проявлений щедрости твоей этот мир и мир загробный. Даже не говорит, что это вся щедрость, а только часть щедрости пророка саллаллаху алейхи ва саллям, этот мир и загробный мир. И не говорит, что даже знание твое, это знание, которое в сокровенной скрижали, что записал калям. А это только часть твоего знания, что в сокровенной скрижали и что записал калям. Некоторые ученые говорят, что тогда оставил он Аллах Субхану Тааля? Что же тогда сделал Аллах Субхану Тааля? Если этот мир, если загробный мир, это все от щедрот Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Что тогда оставил он Аллаху Субхану ва Тааля? Несомненно, что если пророк саллаллаху алейхи ва саллям услышал бы эти слова, то приказал бы убить этого человека. Потому что даже когда к нему пришли и сказали «Маша Аллаху ва шиит», то, что пожелал Аллах и ты, или то, что желает Аллах и ты, он сказал «Аджаальтани лилляхи нидда», «Ты что, сделал меня равным Аллаху, приравнял меня к Аллаху, сказав, что желает Аллах и ты?» Нет, говори, что желает один Аллах. Бальмаша Аллаху вахда. Что желает Аллах. Только так говори. И самое страшное и удивительное, что те, которые сегодня попали в сети шайтана и отмечают день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, отмечают маулид и считают, что это поклонение Аллаху субхану ва тааля, то есть следуя за этим новшеством, они, которые повторяют вот подобного рода стихи, подобного рода слова, очень часто произносят их. Просто обратите внимание, те, которые отмечают день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, устраивают эти празднества и торжества, в их песнях, в их анашидах, там, и в их, что они поют, подобного рода вещи очень часто проскальзывают, подобного рода похвала в адрес пророка, который на самом деле переходит все границы и не является похвалой. Потому что это правило. Попадание в одну бид'а ведет к попаданию в следующую бид'а. То есть бид'а несет за собой бид'а. Бид'а, ересь, тянет за собой ересь. Итак, из плодов веры в Аллаха, веры в пророков, это любовь пророка. Любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, означает, что из нее следует, что человек идет за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, следует за ним. Потому что это тоже правило, что если кого-то любишь, то потом смотришь на него и начинаешь поневоле следовать за ним, не только в его действиях, которые он совершает по выбору осознанно, да, но и в вещах, которые он делает не по своему выбору, то есть по природе своей он так делает. Например, как он ходит. И человек, когда кого-то любит, начинает поневоле подражать тому, кого он любит. Например, вплоть даже в действиях, которые тот человек делает просто по своей природе, а не по своему выбору. Просто, например, человек ходит, раскачиваясь, предположим. Какой-то вид походки у него. И когда его любит кто-то, тоже начинает потом делать так же, как он делает. Не говоря уже о действиях, которые тот делает осознанно и по выбору. Так бывает, что если настоящая любовь у человека к кому-то, то он начинает следовать за тем, кого он любит. Он делает его своим объектом следования. Поэтому любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, из нее вытекает что? Следование за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И дальше автор говорит, почему мы любим пророков и хвалим их, почему мы уважаем их и почитаем их. لِأَنَّهُمْ رُسُلُ اللَّهُ وَخُلَاسَةُ عَبِيدٍ говорит он. Потому что они посланники Аллаха, во-первых, во-вторых, потому что они лучшие из его рабов. То есть мы любим посланников Аллаха, алейхиму ассаляту вассалям, по этим двум причинам. Во-первых, потому что они посланники Аллаха. То есть те, которым Аллах субхану ва тааля поручил свое откровение. То есть он сделал их доверенными своими рабами, которым поручено откровение нести к людям. И он доверил им судить между людьми. То есть они, которые несут откровение, им доверено откровение, поручено. Они доверенные Аллаха. И они судят между его людьми, между его рабами. А вторая причина, по которой мы любим их, это то, что они хулясату абиди. То есть они лучшие из его творений. Лучшие из его рабов. Несомненно, кто больше всех поклоняется Аллаху? Кто лучше всех поклоняется Аллаху? Это посланники. Если посмотреть сиру, то есть книги по жизнеописанию последнего из них, Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то мы увидим там, что он полностью выполнил свою миссию как раб. То есть свое поклонение Аллах субхану ва тааля полностью выполнил. Поэтому Аллах субхану ва тааля описал его, когда хвалит его, Аллах субхану ва тааля, в Коране. То есть, когда упоминает те места, или те события, которые являются самыми значимыми в жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или когда упоминают о самых высоких милостях, которые он дал Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, то тогда называет его все время как? Раб. Раб. Почему? Потому что он выполнил эту свою миссию полностью, как раб. Свое служение Аллаху субхану ва тааля воплотил полностью. Когда Аллах субхану ва тааля защищает Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в суре Бакара, что говорит Аллах субхану ва тааля? وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. А если вы сомневаетесь в том, что мы ниспослали нашему рабу, говорит Аллах Субхану, называет его наш раб, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, тогда сочините суру, подобную этой суре. Потом, когда Аллах Субхану ва тааля говорит о ниспослании Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ана, то есть это величайшая милость Аллаха, самая великая милость Аллаха, которая дана была Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, Аллах Субхану ва тааля, «Табарака аллази наззаля аль-фуркана аля абдихи». Благословен тот, который ниспослал развлечение, то есть Коран, развлечение между истиной и ложью, «аля абдихи», рабу своему. Опять раб. Когда Аллах Субхану ва тааля рассказывает про перенос ночной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, из Мекки в Медину, говорит Аллах Субхану ва тааля, «Субхана аллази асра би абдихи лейлан мин аль-масджиди аль-харам иля аль-масджиди аль-акса». Пресвят тот, который перенес раба своего из запретной мечети в мечеть отдаленнейшую. То есть, Бейт-уль-Макдис, Иерусалим. Да? Когда Аллах Субхану ва тааля говорит про Миарадж, вознесение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на небеса. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. И внушил, и открыл рабу его то, что открыл. Опять Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, называется рабом. Ярхамукаллах. И много других аятов. Поэтому, если Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он из лучших рабов Аллаха, субхана ва тааля, это вторая причина, по которой мы любим пророка. Если он лучший раб Аллаха, субхана ва тааля, несомненно, что мы должны любить его. Потому что мы вообще должны любить всех, кто любит Аллаха, субхана ва тааля. А что тогда говорить о том, кто любит больше, чем кто-либо Аллах Субхану Тааля, и больше, чем кто-либо поклоняется Аллаху Субхану Тааля, кто является лучшим рабом Аллаха Субхану Тааля. Любовь ради Аллаха – это одна из самых крепких уз имана и доказательств имана. И дальше автор описывает пророков. «Каму лилляхи би ибадати» – «они служили Аллаху, поклоняясь Ему». Несомненно, не всякого сомнения, посланники, они более чем кто-либо из людей поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. А второе, говорит он, «каму би таблиги рисалати» – они довели до людей послание Аллаха, которое на них было возложено. То есть, как им было приказано, точно в таком виде, в такой степени, как нужно, они донесли до людей послание Аллаха Субхану Тааля, несмотря на мучения, которые им причинялись, несмотря на отрицание и то, что их назвали лжецами, то, что их порочили, то, что над ними издевались, то, что их мучили, несмотря ни на что, они донесли до людей послание Аллаха. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, «Я юхар расуль, баллиг ма унзира илейка мин раббик». «О пророк, передай, как нужно, то, что возложено на тебя от твоего Господа». «Фаин лям тафаль, фама баллагта рисалат». Если же ты не сделаешь так, значит, ты не выполнил свою миссию. Говорит Аллах Субхану Тааля, «Аллазина юбаллигуна рисалат Аллах, ва яхшавна, ва ля яхшавна ахадан илля Аллах». Те, которые доносят, передают послание Аллаха, боятся Аллаха, не боятся никого, кроме Аллаха. «О кефа билляхи хасиба». Достаточно Аллаха как счетчика. Это похвала в адрес пророков. Третье у них, «ваннусхли ибади». И у них искренность к рабам Аллаха. То есть, кто больше, чем пророки, имеет искреннюю доброжелательность к людям? Никто. Достаточно прочитать сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы убедиться в этом, в истинности этих слов. Дальше говорит автор, «вассабри аля азаху». Кто больше, чем они, терпел, имея искренность, проявляя искренность к людям, донося до них истину, при этом терпел обиды от них. Они терпели много обид, несмотря на то, что они лучшие из творений посланники Аллаха. Они терпели много обид, и причем с самого момента, с самого начала, как Аллах Субхану Тааля посылал их, они терпели от людей обиды. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит пророку саллаллаху алейхи ва саллям, в первых откровениях, Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна нахну наззальна алейка аль-Кур'ана танзиля». «Поистине мы ниспослали тебе Кур'ан ниспосланием, фасбир ли хукми раббик». «Так терпи же решение твоего Господа». То есть хукм твоего Господа. Решение какое? Решение шариатское, то есть тот хукм, те хукмы, те законы, которые ниспослает Аллах Субхану Тааля, будь терпелив в выполнении их. И хукм Аллаха, его решение какое? Кадари, то есть бытийное, то есть предопределение Аллаха Субхану. Что Аллах для тебя решил из испытаний? Тоже терпи, проявляй терпение. Фасбир ли хукми раббик, терпи решение твоего Господа. Если человек читает этот аят, как бы ожидает, что если Аллах Субхану говорит, мы тебе ниспослали Кур'ан ниспосланием, как бы ожидает, что дальше будет, что Аллах Субхану скажет, и поэтому благодари Аллаха за эту великую милость, которую Аллах дал тебе. Так как бы ожидает человек, когда читает. Но Аллах Субхану Тааля что говорит? «Фасбир ли хукми раббик, ва ля тути минху асиман ау кафура». Терпи решение Господа твоего, выноси с терпением, и не подчиняйся из них неверным, грешным и неверным. Это указание на что от Аллаха Субхану Тааля? Что мы не спаслали тебе Кур'ан ниспосланием. Будь готов, что мы испытаем тебя. То есть обязательно ты увидишь, в результате того, что не посылается тебе, ты увидишь от людей обиды, которые будут наноситься тебе. И действительно так и было. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, много вынес обид и много вынес всяких тягот и издевательств от людей, но он проявлял терпение. Аллах Субхану Тааля сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. И до тебя пророки тоже их называли лжецами. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Но они терпели то, что их называли лжецами. Терпели это. وَأُذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. И им причиняли обиды, пока не пришла к нам, не приходила к ним наша помощь. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. И нет никого, кто заменит слово Аллаха, изменит слово Аллаха. То есть Аллах в этом аяте указывает на что? Что будет обиды, будут тяготы, но после этого будет что? Насар. То есть помощь от Аллаха Субхану ва Тааля. Это подтверждается хадисом пророка саллаллаху алейхи ва саллям, где он говорит: «Ва алама ан-насра маа ас-сабр». И знай, что победа и поддержка от Аллаха приходит вместе с терпением. То есть терпишь, оно приходит. «Ва аль-фарадж маа аль-карб». И что вместе с бедой, с печалью приходит избавление. Приходит. «Ванна маа аль-усра юсра». И что после тяготы приходит легкость. И одно из самых, может быть, страшных примеров того, как мучили люди пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это известная история, которую мы знаем, о том, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не нашел среди мекканцев понимания, тогда он пошел к Ахлю Таиф, то есть к жителям города Таиф. Таиф – это второе селение, крупное, которое было в Хиджазе. Мекка и Таиф – два крупных города. Он пошел туда, чтобы призвать их, жителей Таифа, к поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что мекканцы называли его лжецом, потому что они его мучили, и он пошел в Таиф. Но, алиязу билля, жители Таифа, они поступили еще хуже. То есть встретили его еще хуже, чем поступили мекканцы. Нанесли ему обиды еще худше, чем нанесли мекканцы. Историки упоминают о том, что они выстроились в два ряда по обе стороны дороги и начали бросать в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, камни, так что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потерял себя. То есть он шел буквально не без сознания, в бессознательном состоянии шел, Аллах, субхану ва тааля, который указывал ему дорогу, то есть Аллах вел его, а он сам был в таком полубессознательном состоянии. И говорит он: пока я не пришел в себя в месте, которое называется Карну Саалик. И когда он был там, причем из ног его текла кровь, так что туфли его, сандалии его заполнились кровью. Несмотря на это, посмотрите на его сдержанность. И на его снисходительность к людям, и на его доброжелательность к людям и желание им добра. На его сдержанность и то, что он не спешил с наказанием для людей и с местью для людей. Потому что Аллах Субхану ва Тааля послал к нему Джибриля, алейхиссалям. Джибриль, алейхиссалям, пришел к нему в сопровождении другого ангела и сказал ему: Мухаммад, это ангел гор. И ангел гор обратился к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: Аллах послал меня к тебе, что если ты захочешь, я опрокину на Мекку Аль-Ахшабейн. Аль-Ахшабан – две горы в Мекке. Я опрокину эти две горы на них, и все. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это доказательство на его терпение, во-первых, во-вторых, на его снисходительность, на то, что он прощал, на его сдержанность, а в-третьих, на его искреннее желание для людей добра. Он имел возможность отомстить им. Имел. Прощение – это не то, когда ты прощаешь, когда у тебя нет сил наказать. Прощаю, потому что не могу ничего сделать. Хорошо. Прощение – это когда ты можешь отомстить и при этом прощаешь. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мог здесь сказать: хорошо, пусть обрушатся на них две горы. Но нет, он сказал: может быть, из их потомства появятся люди, которые будут поклоняться только Аллаху и не предавать ему ничего в сотоварищи. И эти слова тоже важны. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не сказал: может быть, появятся люди, которые окажут мне поддержку и помогут мне. Хотя, конечно, помочь пророку – это тоже поклонение Аллаху. Но он не сказал: помогут мне и окажут мне поддержку. Которые будут поклоняться Аллаху и не предавать ему ничего в сотоварищи. Опять не к себе призывал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Призывал к Аллаху, субхану ва тааля, к поклонению Аллаху. То есть, Никого нет, кто был бы более терпелив и более доброжелателен к людям, чем посланники Аллаха. Когда мы читаем сиру, то мы видим, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, его насиха, его нос, то есть его искренность к людям и доброжелательность, имеет множество доказательств в сире пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Посмотреть на слова Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, на его речь. Во-первых, речь Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям – это самая красноречивая речь. Во-первых. Самая красноречивая, самая понятная речь. Посмотреть на знания Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям об Аллахе, об атрибутах Аллаха, об именах Аллаха субхана ва тааля, то мы узнаем, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он лучше, чем кто-либо из людей, знал об Аллахе субхана ва тааля, об его атрибутах, о его хукмах, о его установлениях. Таким образом, получается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его речь, с которой он обращался к людям, его слова, с которыми он обращается к людям, к ней применяется, или она содержит все те качества, при наличии которых принятие этих слов обязательно. Невозможно их не принять. Первое – это что? Это знание. Знание об Аллахе субхана ва тааля. Он говорит, имея знание об Аллахе субхана ва тааля. Во-вторых, это что? В словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Второе – это сидк, правдивость. Он правдив в своих словах. Третье в его словах – это нус, то есть доброжелательность. Желание, искреннее желание добра тому, кому он говорит. Это третье. Четвертое в его словах – фасаха, то есть красноречие. Слова красноречивые и понятные. Итак, слова Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям включают вот эти четыре вещи. Каждое слово, каждая речь, которая включает в себя вот эти четыре вещи, обязаны мы, если речь содержит такое, обязаны люди взять это и не отклоняться, не иметь права отклоняться от него направо или налево, туда или сюда. Брать ее и идти по ней, по этим словам. Поэтому, если что-то сообщает нам Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, без всякого промедления и без всякого колебания мы должны следовать за Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Если кого-то спросить, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он сообщил от своего Господа, он был невежественный относительно Аллаха субхана ва тааля? Ответ – нет. Потому что он лучше, чем кто-либо, самый знающий, самый сведущий из людей об Аллахе субхана ва тааля. Второе, в его словах была ложь, он обманывал? Нет. То есть он лгал? Нет. Самый правдивый из людей Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Третье, имел ли он какие-то корысть, когда говорил, как бы обманывал людей? Нет. Самый искренний, самый доброжелательный к ним. И четвертое, мы сказали, это была ли его речь такая, что она непонятная? Нет. Самый понятный. Более того, Аллах субхану тааля, одна из особенностей Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, что он даровал ему Джавамиль-Келим. То есть такие слова, которые короткие, но включают в себе большой смысл. То есть говорит коротко Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, но эти слова включают, несут в себе огромный смысл. Причем предложения короткие и простые вообще. Простые, но несут в себе, заключают в себе большой смысл. Это милость Аллаха субхана ва тааля Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и его умме. Что касается терпения, то тоже несомненно, что он был самый терпеливый из людей. Потому что мы говорили, то, что приходилось ему терпеть, мы знаем только некоторые вещи. И одно из, может быть, из самых сильных обид, которая была нанесена ему мекканцами, которым рассказывается в достоверных сообщениях, это то, что когда он, алейхиссалату вассалям, находился возле Каабы и совершал намаз возле Каабы, находился в суджуде. И внимательно. Лучший из людей, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, последний из посланников Аллаха, в лучшем месте на земле, Кааба, в лучшем положении, в котором может находиться человек, суджуд. Несмотря на это, мекканцы, а рядом сидело несколько человек из мекканской знати, из кяферов, из мушриков, что они сказали друг другу? идите к таким-то, таким-то, они зарезали верблюда, то есть они знали, что там зарезали верблюдицу, принесите оттуда послед, то есть вот эти вот оболочки, которые окружают плод, в котором он находится, это рубашка, принесите ее, принесите кишки, кишки вместе с навозом, там что осталось в этих кишках, гниет, и кровь, и все это принесите, и положите на спину Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Бедуин из самого далекого и отсталого племени, если он приезжал в Мекку, приезжал в Масджид-уль-Харам, курайшиты не смели трогать его. Потому что это место неприкосновенное, где нельзя кого-то касаться. Оказывали ему почтение. А это посланник Аллаха. Человек, о котором они знали только хорошее, который никогда никого не обманул, который назывался у них Мухаммад Аль-Амин, надежный. Знали о его честности, о его искренности, о его надежности. В лучшем месте, в лучшем положении, это не удержало их от того, чтобы принести и положить. И несчастнейший из них пошел, принес это все и положил на спину Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он находился в суджуде. И он оставался в таком положении, а они сидели рядом и смеялись, и гоготали так, что аж падали друг на друга от смеха. Веселились, показывали пальцем на посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, как они считали, что они осрамили его перед всеми таким образом. Пока не пришла Фатима, радиаллаху тааля анха, маленькая девочка тогда еще, и убрала с его спины кровь и кишки, и все, что там было. И он встал, алейхиссалату вассалям, закончил свой намаз, и после саляма, когда дал уже салям, поднял руки и сделал дуа против этих людей, которых Аллах субхану тааля запечатал уже сердца. Эти кафиры, которым уже суждено было умереть неверными. Сделал против них дуа Всевышнему Аллаху, и ни один из них не убежал от его дуа. Ни один человек не смог избежать кары Всевышнего Аллаха. И говорит передатчик всех их, я потом видел в колодце, в Бадре, когда их тела уже источали такой зловонный запах, что людям было тяжело дышать от этого, и их поволокли и бросили всех в колодец. Осрамил Аллах субхану тааля их в этом мире и осрамит в ахира. Алиязубилля. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он, который проявлял терпение, терпел все это. То есть величайшее терпение против величайших обид. И другие пророки тоже терпели. Муса, алейхиссалям. Его народ причинял ему обиды, тоже страшные. Они, которые были избраны тогда над всеми мирами, то есть лучшие из миров, избранные Аллах субхану ва тааля. И они нанесли ему, Мусе, алейхиссалям, обиды, когда он вывел их из Египта, когда Аллах субхану ва тааля посредством него спас их от мучений, которые приносил им столько времени фараон и его знать. И они видели эти чудеса, видели, как открылось море, как они прошли по этим дорожкам, которые появились в море. Причем дорожки для каждого колена, для каждого племени своя дорожка. И муфассиры говорят, они шли по этим дорожкам, между ними стены из воды. И Аллах субхану ва тааля, чтобы им не было страшно, еще сделал окошки, говорят, в этих стенах, так что они видели друг друга. То есть идут по этой колее, те, которые идут по другой колее, они их видят. То есть это как бы утешение дает им, что другие тоже идут хорошо, то есть спокойнее как-то. Все эти милости они видели. Видели, что Муса, алейхиссалям, разговаривает с Всевышним Аллахом. Аллах субхану ва тааля говорит с ним, что Аллах не спосылает ему откровения. Видя все это, все равно они говорят ему, «Лян нумина лака, хатта нар Аллаха джахара». Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха воочию, глазами своими, субханаллах. Так осмелится выступить против Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха. Другой случай, когда они тоже обижали Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, он мылся, то есть брал гусль и мылся, всегда прикрываясь от других, то есть не показывая свой аврат никому. Или в одежде, или закрываясь от других. Сыны Исраиля, у них не было такого. Они все купались перед другими, показывая аврат, хорошо. То есть это было у них нормально. И видя, что Муса, алейхиссалям, не показывает свой аврат, не показывает свой срам никому и закрывается, когда моется, они начали говорить о нем, судачить и злословить, говорить, а это он скрывает не просто так свой аврат. Это потому, что он адар. Адар, то есть у него болезнь, которая называется по-арабски удра. Удра, то есть его яички, они вспухшие, большие, вспухшие, он стесняется поэтому показывать, поэтому закрывается, когда купается. И Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что когда однажды Муса в уединении купался, его одежда лежала на камне, вдруг камень побежал и убежал вместе с одеждой Мусы. То есть Аллах показал знамение и очистил от всех наветов и насмешек своего пророка, защитил, но по неволе, то есть без воли, без желания Мусы. Камень убежал, и Муса, алейхиссалям, от растерянности, от того, что убежала его одежда, то есть камень вместе с одеждой, побежал за этим и говорит: «Саубе хаджар, одежда моя, у камень, одежда моя». Кто-то говорит, почему Муса, алейхиссалям, обращается к камню? Почему обращение к камню? Потому что действие камня здесь было как действие разумного существа. Поэтому Муса, алейхиссалям, по неволе говорит ему: «Камень, одежда моя». И когда он побежал за ним, камень остановился как раз в гуще сынов Исраиля. Хорошо. И они увидели Мусу, алейхиссалям, и увидели, что он защищен Аллахом от всяких таких недостатков, что он совершенный, что его творение совершенно, сотворение его совершенно. И так Аллах Субхану Тааля очистил его и защитил от их поклепов и наветов. Поэтому Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Я ю аллазина аману, ля такуну каллазина азу Муса». Вы, которые веровали, не будьте как те, которые обидели Мусу, обижали Мусу. «Фабаррагу Аллаху мимма калю». И очистил его Аллах от того, что они говорили. Это имеется в виду вот эта история, которую сейчас мы рассказали. «Вакана инда Аллахи ваджиха». И перед Аллахом он был авторитетным и чтимым. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он наделил нас любовью к пророкам и уважением к ним в том виде, которым доволен он. Теперь задают вопрос относительно того, обязательно ли говорить при упоминании имени посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обязательно ли делать за него дуа и просить для него салят, говорить алейхи саляту ва саллям, или саллаллаху алейхи ва саллям. Более правильное мнение, что это ваджиб. То есть хукм этого обязательно. На это указывают и аяты, и на это указывают хадисы. Хотя большинство все-таки ученых, большинство имамов, они говорят, что это желательно, но не ваджиб, но не обязательно. Хорошо? Но мы говорим, что иногда достоверное мнение может быть не с большинством. Хорошо? То есть то, что большинство говорит так, большинство ученых, это еще не всегда означает, что это что? Правильное мнение. Потому что для нас главное довод. То есть мы идем за доводом туда, куда идет довод. Поэтому Далиль указывает на то, что это обязательно. Что же касается других пророков, то обязательно ли при упоминании их имен тоже говорить алейхиссалату вассалям, то здесь ответ, что нет. Здесь не ваджиб. Не ваджиб, но желательно. Хорошо. Другой вопрос тоже спрашивают шейх относительно того, есть ли посланники у джинов. То есть из числа джинов, есть ли у них русуль, посланники или нет. Отвечает человек, что правильно, что нет. Среди джинов нет посланников. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ля кадар сальна Нухан ва Ибрахима ва джаальна фи зурриятихима нубуввата валь китаб». Мы послали Нуха и Ибрахима, и в потомстве их обоих сделали посланничество, то есть пророчество и писание. То есть в потомстве Нуха и Ибрахима. Алейхим ассалям. А джинны не являются из потомства Нуха Ибрахима. Второе объяснение, почему еще среди джиннов нет пророков и посланников, нет посланников и пророков, потому что те, которые являются зуррия, то есть потомством Иблиса, алейхи Аллаху истахик, ему от Аллаха, что он заслуживает, те, которые являются потомством Иблиса, не заслуживают того, то есть как бы не подобает, чтобы среди них были посланники Аллаха. Хотя не исключает это то, что среди них есть что? Мусульмане, среди них есть праведные джинны. То есть среди джиннов есть праведные, как Аллах Субхану Тааля говорит, что среди них есть праведные, есть, которые меньше этого, есть мусульмане, есть, которые неверные. Вот эти две причины и другие доводы, которые указывают на то, что посланники только из людей. Из людей к и людям, и к джиннам. Это что касается плодов веры в посланников. Далее автор переходит к рассмотрению плодов веры в Йаум-уль-Ахир, в последний день. И говорит он, рахимахулла, первый плод веры в судный день. Конечно, плодов много, но он упоминает не все. Упоминает первый, это стремление к покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Рагбатан фи саваби залик аль-йом, стремясь к награде этого дня. Хорошо. И аль-бурдан маасияти, то есть отдаление человека от ослушания Аллаха Субхану ва Тааля, хауфан мин иқаби залик аль-йом, боясь наказания того дня. Так, это первый плод, что человек стремится быть покорным Аллаху. Почему? Потому что он стремится к награде, которая будет в судный день, и потому что он боится наказания, которое бывает в судный день. Поэтому оставляет слушание Аллаха Субхану ва Тааля. Вера в судный день – это та вера, которую Аллах Субхану ва Тааля в Коране во многих местах, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в своей сунне, во многих хадисах, совмещает, сочетает упоминание ее с упоминанием о вере в Аллаха. Кто верит в Аллаха и в судный день, кто верит в Аллаха и в последний день, кто верит в Аллаха и в последний день. Хорошо? Почему так? Почему так? Потому что вера в последний день – это такая вера, которая сильно заставляет человека подчиняться и повиноваться Аллаху Субхану ва Тааля. Много аятов мы сказали, где сказано, и хадисов, где сказано, сочетается, да, вера в Аллаха и вера в судный день. Потому что если человек не верит, что после этой жизни есть дальше существование, и оно-то и есть главное существование после смерти, если человек думает, что он поживет в этом мире, сколько даст ему Аллах, потом закончится все его существование вообще, тогда такой человек не может у него быть веры в Аллаха. И у него не будет покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Не может такой человек прямо держаться в покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Не может, никогда такого не может быть. Потому что он думает, что он поживет чуть-чуть и все потом. Вера в последний день, вера в жизнь после смерти, она которая побуждает, толкает человека жить и действовать как угодно Аллах Субхану ва Тааля. То есть быть покорным Аллаху Субхану ва Тааля. Выполнять то, что Он приказал, оставлять то, что запретил. Поэтому, когда Аллах Субхану ва Тааля обращается к людям, к верующим, упоминает, сочетает с верой в себя, упоминает веру в судный день. Так плод, значит, первый плод веры в судный день, это что? Веры в последнюю жизнь после смерти, это что? Это стремление человеку к покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Почему? Потому что он желает награды Аллаху Субхану ва Тааля, потому что он боится наказания Аллаха Субхану ва Тааля. Несомненно, что это величайший плод этой веры. Второй плод – это утешение. Когда человек верит в жизнь после смерти, когда человек верит в последнюю жизнь, то это для него большое утешение для верующего человека, когда он видит, что чего-то, что есть у других, он лишен в этом мире. Хорошо? Когда он лишен каких-то наслаждений этого мира, тогда если он надеется на награду Аллаха Субхану ва Тааля в Ахира, а там награда та, которая в том мире, это не то, что здесь есть. Ибн Аббас говорит, в том, в раю, там от вашего этого мира только название. Называется так же. Так же называется гранат, так же называется банан, хорошо, или так же называется вода, но то совсем другое, не как это. То представить себе человек, каково оно не может вообще. Красоту и прелесть того, что есть там, человек не может себе представить. Поэтому сказано в хадисе достоверном, там есть то, что не видело ни одно око, не слышало ни одно ухо, и то, что даже не может представиться человеку. Эти наслаждения, эти высшие виды наслаждения и блаженства, которые там человек обретет. Когда человек все это вспоминает, верующий человек, и надеется на это, тогда то, что тут в этом мире ему не досталось, из каких-то наслаждений, для него это уже не кажется большой проблемой. Не кажется большой проблемой. Поэтому вера в судный день, вера в последнюю жизнь – это утешение для верующего человека. Потому что очень часто, и некоторые люди, у которых есть вера, но вера слабая, они смотрят на людей, которые грешат, на грешных, или кяферов, или пусть мусульман, но грешных, и говорят, посмотри, как они хорошо живут, все блага у них, и машины, и дома, и семьи, и дети такие, хорошо, и дворцы, и все, что хочешь, и дома огромные. Если бы не вера в последний день, то человек мог бы умереть от этой печали. Почему у них так, а у меня ничего этого нет? Когда же он знает, что приготовил там Аллах Субхану Тааля верующим, тогда для него это уже просто, для него это не тяжело, тогда для него это облегчается. Поэтому Пророк Саллаллаху говорит: «Ля тешрабу фианити захв валь фидда, валя таакулу фи сихафиха». Не пейте из сосудов, сделанных из золота, серебра, и не ешьте из посуды, которые сделаны из золота, серебра. Фаинна лахум фид дунья ва лана фил ахира. Потому что это для них, для кафиров в этом мире. Ну сколько проживет? 30, 40, он 50, 60 лет. Что это по сравнению с вечностью? Ну попользуется кафир. Для него, для кафира в этом мире это золотая посуда, золотые кофейники и чайники. А для нас, говорит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, вахира, для нас в вечном мире. Поэтому, когда Умар ибн Хаттаб зашел к Пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, однажды увидел, что он лежит на циновке, а в комнате ничего нет. Не на чем остановить взгляд даже, нет ничего в доме Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. И он лежит на циновке, это солома, так что от циновки палочки... Вот здесь у него въелись в тело и остались от циновки следы на боку Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Когда Умар это увидел, начал плакать. Мухаммад алейхиссалату вассалям говорит, что почему плачешь? Что заставляет плакать тебя, Умар? Он говорит, ну как они, Кайсар и Кисра, то есть Цезарь римский и персидский император Хасрой, живут в такой роскоши. Они не верят даже в Аллаха, а ты посланник Аллаха в таком положении. И он сказал, ты что, сомневаешься, Умар? И говорит, «Ама тарда ан такуна лахум ад-дунья ва лана ал-ахира». Разве тебе недостаточно, что для них этот мир, а для нас вечный? Разве тебе этого недостаточно, как утешение? Поэтому многие сегодня ребята тоже, вот евреи у них то, вот евреи у них это, вот у них земли, вот у них то. И мучаются из-за этого, вот все имущество, все жилое там имущество, недвижимое, все им досталось. И мучаются из-за этого и страдают. Субханаллах, если ты верующий, сколько проживет он здесь? Что он возьмет из блага, из наслаждения? Ничего. Поэтому человек истинно верующий, для него это утешение. И несомненно тоже правило, что если у человека какое-то несчастье, если у него какое-то несчастье, то тогда терпение или утешение, как бы это несчастье, оно делает менее значимым. Поэтому рассказывает Рабия Адавия, женщина, такая праведная женщина, которая была, что когда однажды у нее какая-то рана была на пальце, что-то у нее какой-то порез или что-то случилось с пальцем, а она даже не обратила на это внимания. Даже не обратила внимания. Ей сказали, как так, ты даже не обращаешь внимания, что тебе не больно? И она сказала такие замечательные слова, которые действительно прекрасные слова. Она сказала, «Инна халавата аджриха ансатни марарата сабриха». Мысль, сказала она, или сладость, награды за это заставила забыть меня тяжесть или горечь терпения этого. То есть сладость, награды, которая за это. Аллах Субхану Тааля за все, за всякое испытание дает тебе награду. Так вот, сладость этой награды заставила меня забыть горечь терпения. Рану тяжело терпеть, горько терпеть. Но горечь эту она забыла. Почему? Потому что она вспомнила о награде Аллаха Субхану Тааля за это. И это утешило ее. Поэтому болезнь лечится обратным. Точно так же, когда верующий, что-то с ним случается в этом мире, для него вера в ахира, вера в джанна, вера в рай, служит утешением несомненным. Это что касается плодов веры в судный день. Что касается плодов веры в предопределение, то это мы, иншаллаху тааля, разберем на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.